ответил я, увлекая Ладу за собой по коридору. «Хотя бы на 2 часа». «Приложу все усилия», ответил искусственный интеллект. В этот момент мы как раз выскочили в гаражный бокс. Отсутствие дроида порадовало. Хотя бы мою подругу не напугает. «Забирайся внутрь», приказал я девушке, открывая заднюю дверь салона и закидывая на сиденье вещи, которые не успела надеть девушка. Затем помог ей забраться по небольшой лесенке. Следом забрался внутрь сам и тут же запустил силовую установку. Бросил взгляд на соседнее сиденье, на котором лежала сумка с мини-реактором. Эх, не хотелось расставаться со столь полезной штукой, но придется. «Искин, открывай ворота!» Створки со скрипом поехали в стороны, а я в это время открыл сумку и снял крышку с блока управления. «Так, если я все правильно сделаю, у нас будет 10 минут форы. У противника наверняка есть что-то похожее на дрон, так что придется двигаться строго прочь от них, на восток. Лишь тогда у меня все сработает». Где-то слева раздался звук выстрелов из энергетического оружия. Похоже, Искин вступил в бой, сбивая как раз одну из тех самых птичек. «Ладно, пора выезжать». Я быстро перекинул 2 толстых большой палец провода, поменяв клеммы местами, вывернул регулятор мощности до предела, затем выдернул предохранитель, вернул крышку на место и щелкнул тумблером подачи энергии. «Готово». Вдавив педаль газа, толкнул рычаг переключения передач и плавно двинулся вперед. Мощный внедорожник, взвыв силовой установкой, выкатился из бокса наружу. Я, не притормаживая, сразу вывернул руль влево и плавно выехал на то, что когда-то было дорогой. Проехав 3 метра, сбавил скорость, приоткрыл пассажирскую дверь и выбросил сумку с мини-реактором наружу. «Все, теперь нужно двигаться по прямой и желательно побыстрее».